но я хотел бы установить подлинное лицо убийцы Пушкина. И мне кажется, что по некоторым обстоятельствам мне это нетрудно будет сделать. Я был послан в 1835 году в Россию с особым поручением изучать, ввиду военной возможности, петербургское общество, верхний слой которого на моих глазах и сыграл столь плачевную роль в гибели своего знаменитого поэта. Не знаю, было ли ясно для его представителей, но это совершенно очевидно для меня, что весь этот круг, взятый в целом, выполнял при этом огромный план одной великой исторической борьбы. Отдельные лица явились только случайными, полусознательными и необходимыми исполнителями верховной воли обширного и замкнутого международного сословия, представленного в Петербурге, лишь частью так называемой общеевропейской аристократии. Петербургские Нессельроды, Строганова, Уварова, Голицына, Орловы, а вместе с ними, конечно, и Геккерны, и фон Либерманы, и Ди Бутера, как и возглавлявший всех их император Николай, представляли единую сплоченную силу, повсеместно стремившуюся к удержанию господства и власти в своих слабеющих руках. В те дни европейская реакция, запуганная в свое время Великой Французской революцией, была снова до полусмерти устрашена июльским переворотом в Париже. С начала 30-х годов представители и служители тронов тесно смыкаются во всей Европе, собирая свои скудеющие силы для решительного сражения с новой вольницей, призванной повсеместно смести их. После Франции Бельгия, Польша, Португалия, Неаполь – все угрожает этой отмирающей власти мятежами, восстаниями, казнями и гибелью. И обреченное сословие, привыкшее раболепствовать перед бурбонами, Габсбургами и Романовыми, по мановению своих венценосных повелителей в ужасе бросается душить всякое проявление независимой творческой мысли. В сущности, жертвой этой воинствующей ненависти и пал Пушкин. Поединок 27 января 1837 года был одним из отдаленных проявлений этой великой всеевропейской борьбы. В России, где все запаздывает на полстолетия, я еще застал в 30-х годах картину дореволюционной Франции. Наверху старый, вымирающий, но еще достаточно цепкий деспотический слой, уже получивший несколько грозных уроков от фрондирующей гвардии. Внизу подавленное, но уже поднимающее голову третье сословие, исполненное свежих нерастраченных сил, презирающее титулы и состояния, окрыленное мечтами о свободной, разумной и счастливой жизни всех. Великий поэт нации, принадлежавший по рождению к высшему дворянству, в час борьбы не мог остаться в его рядах. Он стал выразителем идей молодого поколения, как и лорд Байрон бросился в ряды защитников и завоевателей будущего. И несмотря на внутреннюю борьбу, обычно свойственную поэтическим натурам, он до конца остался заклятым врагом того придворного круга, который и отомстил ему казнью на Черной речке.